Глава вторая. Естественные роды. Хорошо быть заместителем префекта. Неонатолог Девяткина относилась к числу людей, умеющих находить положительные стороны во всем на свете. Тут люди отстегивают по 70 тысяч за роды в индивидуальном зале с отдельным врачом и акушеркой, а по блату можно даром получить то же самое, даже лучше. Более высокий уровень означал дополнительных врачей. С самого начала на родах был персональный анестезиолог с медсестрой-анестезистом и персональный неонатолог, тоже с медсестрой. Для пущей важности, как выразилась Девяткина, неонатологу, врачу новорожденных, нечего было делать на родах до появления младенца. Однако вельможные роды должны сопровождаться свитой. Еще до того, как племянница заместителя префекта отправилась в роддом, главный врач Ксения Дмитриевна собрала малый административный совет и отдала распоряжение выделить для пациентки Крашенинниковой не только отдельного акушера с акушеркой, но и неонатолога и анестезиолога с медсестрами. «И как мы это организуем?» — задал провокационный вопрос Вознесенский. «Можно подумать, у меня рота анестезиологов». «Дополнительным дежурством врача, Илья Иосифович», — ответила хозяйка. «Так она может и двое суток рожать», — проворчал было Вознесенский, но сник под суровым взглядом Ксении Дмитриевны и более ничего не добавил. Заведующий гинекологическим отделением Вархлюк сидел небрежно развалившись на стуле и всем своим видом показывал, что обсуждаемые проблемы его не касаются. «Холить, лелеять, облизывать и надолго не задерживать», — велела главврач. Внеочередное дежурство, как и многие другие неприятные поручения, досталось новичку, доктору Данилову. 27-летняя впервые беременная Ольга Крашенинникова была убежденной сторонницей естественности всех сторон жизни. От приема и введения любых лекарственных препаратов молодая женщина отказывалась наотрез, так что присутствие анестезиолога на ее родах изначально было номинальным. Данилов был нужен только если возникнут осложнения, мало ли как могут пойти роды. Ни один опытный акушер не позволит себе сказать, что роды закончились благополучно, пока младенцу не исполнится как минимум 6 часов. Поначалу Данилов сел возле кровати пациентки, собираясь следить за ее состоянием и попутно рассказывать, для чего нужно то или иное лекарство. Вдруг женщина образумится и согласится на обезболивание. Но доктор Юртаева, разгадав его маневр, тихо и веско посоветовала Данилову уйти на периферию и ждать своего часа. Данилов, и не подумав обидеться, уселся поболтать с неонатологом. Вартик, акушерка, славившаяся в роддоме самой легкой рукой, и сама доктор Юртаева занимались роженицей. «Лучше быть племянницей префекта», — заметил Данилов. «Никаких геморроев по службе, никаких уголовных дел, никаких скоропалительных отставок, а выгод и преимуществ столько же». «Это так», — вздохнула Девяткина. «Мы тут сейчас сидим, стараемся, а ее дядьку, говорят, скоро снимут. С мэром он отношения испортил». «А тебе-то чего?» — Данилов удивился не столько интересу, сколько осведомленности Девяткиной. «Разве не фиолетово? Одного снимут, другого назначат. Круговорот чиновников в бюрократической природе». «Так, глядишь, можно было бы к нему за помощью обратиться», — ответила Девяткина. «Есть повод. У меня же квартира служебная, от округа. В любой момент меня оттуда выгнать могут. Хочется ее в собственность перевести, чтобы не остаться на бабах. Слышал, что в Братеево делается?» «Слышал, конечно». Братеевские поликлиники приглашали к себе врачей, обещая обеспечить их жильем. Дескать, приезжайте к нам работать, мы вам квартиры предоставим, а через 10 лет они станут вашей собственностью. Врачи приехали вдалеке от всех благ цивилизации, только что отстроенные Братеево, получили квартиры, устроились на работу в ближайшие поликлиники и стали себе жить-поживать, зная, что через несколько лет станут собственниками жилья. Однако квартиры так и остались служебными. Кто что кому обещал, сейчас уже было не разобраться, то ли обещания давались устно, то ли договоры можно было оспорить, то ли закону было не до врачей с их проблемами. Данилов искренне сочувствовал коллегам, хотя и понимал, что служебную квартиру нельзя воспринимать как потенциально собственную. Не тот у рядовых врачей статус, чтобы получать такие подарки от государства. «Зря губы раскатала», — добавил он. «Толку все равно не будет. Ты для них кто? Обслуга. Чином повыше официанта, но Все равно обслуга. С просьбами тебе обращаться не пристало. Роженица стонала, вопила, скрежетала зубами, клялась, что больше никогда никому не даст, материлась, размахивала руками и ногами, но всякий раз на участливый вопрос доктора Юртаевой «Оленька, может, облегчим немного?» отрицательно трясла головой и вопила «Нет!». Субтильная Оленька оказалась личностью невероятно крепкой, почти стоической. Когда ее беременности исполнилось 40 недель, шейка матки без каких-либо схваток раскрылась на 3 сантиметра, да так и замерла. Раскрытие диагностировала доктор, наблюдавшая Оленьку дома. Она попыталась немедленно госпитализировать свою подопечную, но та отказалась. Минула 41-я неделя, затем 42-я, а роды все не начинались. Не хватало какого-то маленького толчка, чтобы пошло само собой. Будущей матери регулярно делали положенные исследования. Все было в порядке, в совершеннейшем порядке. Оставалось только ждать. Разумеется, никакой медикаментозной стимуляции Оленька и слышать не хотела. Кто-то в интернете посоветовал ей древний, но, как оказалось, весьма действенный способ стимуляции начала родов с помощью свежевыжатого лимонного сока. То ли 2 лимона запустили процесс на 43-й неделе, то ли организм решил, что уже пора. В общем, началось. Диагностировав начавшееся раскрытие шейки матки, семейный врач отправила Оленьку в роддом, где ее уже ждала свита. При поступлении Оленька попыталась отказаться даже от клизмы, но уж на эту процедуру ее удалось уговорить. «Мы делаем клизму всем без исключения. Не из-за садизма и не для плана, а для того, чтобы вы рожали в гигиеничных условиях», сказала заведующая физиологическим отделением, по печенью которой главный врач поручила высокопоставленную пациентку. «Вам так самой будет комфортнее». Оленька подумала и согласилась. Теперь у доктора Юртаевой была следующая, не менее важная и не менее трудная задача – уговорить пациентку на прокол околоплодного пузыря. Эта простая манипуляция обычно ускоряла процесс, но Оленька от прокола отказывалась, твердя: «Пусть все идет так, как положено». «А я бы сделал прокол», — высказался Данилов. «Нельзя же идти на поводу у пациента, когда тот заведомо не прав». «А как же демократия и права пациента?» — поддела его Девяткина. «А как же долг врача?» Данилов поморщился от особо пронзительного вопля роженицы. «Согласись, что профессионал оценивает показания несколько иначе, чем дилетант. Согласие, согласием, но...» «Еще один вопль». «Оленька, может быть, мы все же...» — начала Юртаева. «Нет!» В подтверждение серьезности своих намерений Оленька съездила ногой по уху акушерку в Артик. «Так мы до следующего утра провозимся», — резюмировала Девяткина. «Первые роды ведь». Часы над входом показывали 1/4 первого. Дня, а не ночи. В этом свете пророчество Девяткиной выглядело особенно мрачным. «Не наша вина», — вздохнул Данилов, — «но муторно. Не люблю сидеть без дела». Ему было скучно. Он с удовольствием бы занялся чем-нибудь полезным и нужным, но приказ главного врача был однозначным. «Из родзала никуда, разве что в туалет и то пулей». Действительно, Ивановна могла бы во время осмотра, словно невзначай, воду выпустить, — согласилась Девяткина. «Подсказать ей, что ли?» «Захочет, сама сообразит». Неслышной поступью в зал вошла главный врач. Высокая и плотная. Ксения Дмитриевна двигалась очень легко, и мало кто в роддоме рисковал заниматься чем-либо запретным или отлынивать от работы, сознавая, что хозяйка может появиться рядом в любую минуту. «Ну, как у нас дела?» — преувеличенно бодро спросила главврач. «Еще не родила». Невежливо отозвалась акушерка Вартик, левое ухо которой покраснело и немного припухло. «Я вижу», — ответила Ксения Дмитриевна, подходя к кровати. «Ну, Оленька, как ваше самочувствие?» «Хреново», — ответила Оленька, которой и впрямь приходилось несладко. «А-а-а-а!» Юртаева зашептала на ухо главному врачу. Та выслушала, демонстративно подняла глаза к потолку и слегка покачала головой. «Елена Ивановна настаивает на проколе пузыря, и я с ней полностью согласна», — пропела она медовым голоском, — «ведь это существенно ускорит процесс и облегчит ваши страдания». «Нет! Никаких посторонних вмешательств! О-о-о-а-а!» «Страдание очищает душу», — шепнула Данилову Девяткина. «И укорачивает жизнь», — в тон ей отозвался Данилов. «Ну, подумайте, подумайте», — не стала настаивать хозяйка. «Елена Ивановна, если понадоблюсь, я у себя». На выходе она остановилась возле Данилова и Девяткиной. «Доктора, а где ваши сестры?» «В коридоре разминаются», — ответил Данилов, вставая. «Что-то я их там не видела», — нахмурилась главный врач. «Курят, небось». Данилов ожидал продолжения, но хозяйка махнула рукой, мол, что с вас взять, и вышла столь же неслышно, как и вошла. Время, казалось, замерло. Крики, стоны, уговоры, причитания — все это слилось в единый фон, плотную пелену, обволакивающую и отупляющую сознание. Данилов снова посочувствовал охранникам, не каким-то конкретным, а вообще всем. Ведь это невыносимо трудно — сидеть, сложа руки, и ждать, ждать, ждать. Прихода начальства, часа икс, конца смены. Ожидание тягостно и мучительно. Кто сказал, что хуже всего ждать и догонять? Гнаться интересно. Азарт, состязание, предчувствие победы, смена декораций. Разве сравнится погоня с ожиданием? В перерыве между схватками пациентке в очередной раз захотелось прогуляться по родовому залу. Придерживаемая Юртаевой и Вартик, она спустилась на пол и, игнорируя просьбу передвигаться осторожно, сделала два довольно смелых шага. На третьем шаге пузырь наконец-то лопнул, и околоплодные воды хлынули на пол. «Ой! Что это?» — воскликнула Оленька. Будущую мать срочно вернули на ложе. Доктор Юртаева при помощи специального ремня присоединила к ее животу датчик монитора сердцебиения плода, подождала, пока санитарка, вызванная из коридора, вытрет пол вокруг кровати, затем натянула перчатки и занялась осмотром. «Головка установилась», — оповестила она всех присутствующих. «Долго еще?» — поинтересовалась роженица. «Не очень», — туманно ответила доктор. «Посмотрим, как дальше пойдет раскрытие». «Мне главное, чтобы без лекарств», — простонала Оленька, — «чтобы все естественно». «Вообще-то всем главное, чтобы ребенок здорово родился», — шепнула Девяткина. «Ксения ушла, пойду-ка я покурю». «По моей команде мы станем тужиться так, как учили», — запела свою песнь Вартик. «И не будем халтурить, будем тужиться как следует, но по команде. Скажу «тужься», надо тужиться, скажу «не тужься», останавливаемся». Казалось бы, зачем ей в десятый, если не в двадцатый раз повторять одно и то же? Но женщины, особенно те, кто впервые рожает, часто теряются от боли и невозможности контролировать себя, забывая то, чему их учили до родов, и то, что им объясняли полчаса назад. К тому же уверенный тон голоса акушерки успокаивает роженицу, придает ей уверенности в благополучном исходе родов. Из молчуньи хорошей акушерки не получится. Молчуньям лучше в операционные сестры идти. Данилов прислонился спиной к стене и прикрыл глаза. Ночью ему не удалось поспать. Никита, в котором вдруг забурлила подростковая самостоятельность, не явился домой к положенным 9 часам, а его телефон был выключен. Пока Лена обзванивала приятелей и одноклассников сына, Данилов, вооружившись мощным фонарем, обошел весь район. Периодически он звонил жене и, узнав, что Никита пока не найден, расширял радиус поисков. Блудный сын явился домой в 1:30. Объяснил, что ходил с приятелем в кино, а потом еще немного погулял и незаметно сгулялся. Мобильный же он в попыхах забыл зарядить и заметил это только по возвращении домой. Он не отвечал на вопросы, огрызаясь на упреки. В 3:00 ночи Лена, наконец, отправила Никиту спать, а потом до утра фантазировала на тему, где он был и что там делал и что с ним вообще происходит. Ей не приходило в голову, что это обычная подростковая безалаберность и вечное желание ребенка доказать всем, что он уже взрослый.